Ни у кого из вас бумажные салфеточки не найдется. Спасибо, Нэнси. Большое спасибо. Так о чем бишь я? А, да. С Селиной все устроилось. Оставались мальчики. Я заставила Джо позвонить его сестре в Нью-Глостер. Не возьмут ли они мальчиков погостить у них со второй недели июля по первую неделю августа? Потому как раза два мы приглашали летом на месяц их двух безобразников, когда они только в школу пошли. Я думала, Джо упрется и малыша Пита не отпустит. Но он и не подумал. Решил, наверное, что пожить в тишине и покое тоже неплохо будет. Алисия Форберт, его сестра, понятно, фамилию мужа носила, сказала, что они будут рады, если мальчики у них поживут. Думается, Джек Форберт был не очень-то рад. Но хвостом этого пса виляла Алисия, так что все прошло гладко, то есть с ними. Трудность была в другом. Ни Джо-младший, ни малыш Пит не хотели туда ехать. Да я их и не виню. Форбертовские ребята были уже подростки, и возиться с парой таких сопляков им было ни к чему. Но я не собиралась позволить, чтоб это меня остановило. Просто не могла позволить. Под конец я просто их заставила. Справиться с Джо-младшим оказалось очень трудно. И в конце концов я ему прямо сказала: «Считай, что ты отдохнешь от своего отца». И тут он уступил. Как подумать, так очень грустно, что его только такими словами и удалось убедить, верно? Когда с мальчиками все было решено, оставалось только ждать, когда им придет время уехать. И сдается мне, тогда они и сами уже начали дни считать. С 4 июля Джо пил, не просыхая. И, по-моему, даже малышу Питу с ним было не сладко. Его запой меня не удивил. Я его сама подталкивала. Когда он в первый раз открыл шкафчик под мойкой и увидел непочатую бутылку виски, это ему странным показалось. Помнится, он спросил меня, что я лбом об стену стукнулась или еще что.